Надо известить письмо водителя Божова. Только тайно, чтобы посольский предатель не разнюхал. Но как? Ведь предатель может казаться кто угодно. Да и опасно возле посольства появляться. Хоть бы и рыжим французом, в художничьей блузе. Придется рискнуть. И приписать в собственные руки. Ничего лишнего, только свой адрес и поклон от Ивана Францевича. Умный человек сам все поймет. А краская почта здесь, говорят, письмо адресату чуть ли не за 2 часа доставляет. Так и поступил Фондорин, и вот теперь вечером ждал, не раздастся ли осторожный стук в дверь. Стука не было. Все произошло совсем иначе. Сначала раздался непонятный тонкий писк, потом, не веря собственным глазам, Ирас Петрович увидел, как ключ, торчавший в замочной скважине, стал сам по себе поворачиваться, дверь поползла створкой внутрь, и на пороге возникло диковинное видение. Фондорин, дернувшись, схватил со стола Дерлинджер, а видение, сладко улыбнувшись и удовлетворенно кивнув, проворковало: «Ну вот и я, милый отрок, Порфирий Мартынов, сын Пыжов, господин Мерап и губернский секретарь. Прилетел по первому же мановению, как ветер на зов Эола». «Как вы открыли дверь? Я ведь помню, что повернул ключ на 2 оборота. А вот магнитная отмычка. Удобнейшая вещица. По роду занятий приходится вступать в сношение с ужасными субъектами, обитателями самого дна общества. Совершеннейшие мизерабли, уверяю вас. Господину Юга такие не снились. Но ведь тоже души человеческие. И к ним можно подходит сыскать. Я их извергов даже люблю. Я отчасти коллекционирую. Сказано у поэта: всяк развлекается как может, но всех стреножит смерть одна. Или, как говорит немчура, еда стирхен хадзайн плезирхен. У каждой зверушки свои игрушки». «Я Эраст Петрович Фондорин, от господина Бриллинга. По крайне важному делу, только вот он мне никакого пароля не дал. Забыл, наверное». «И не нужно никакого пароля. Вздор и детские забавы. Что ж, русский русского не распознает. Да мне довольно в глазки ваши ясные посмотреть, и я вижу все как на ладони. Юноша чистый, смелый, благородных устремлений и патриот Отечества. А как же, у нас в заведении других не держат». Фондорин насупился. Ему показалось, что губернский секретарь дурачится, держит его за несмышленыша. Поэтому свою историю Эраст Петрович изложил коротко и сухо, без эмоций. Однако гипотезы своей по поводу писем Эраст Петрович делиться не стал. Приберег для Бриллинга. «И вот, Порфирий Мартынович, перед вами беглец и невольный убийца. Мне нужно срочно переправиться на континент. В Москву мне нужно, к Ивану Францевичу». «А портфельчик не переправит ли с дипломатической? Так оно обстоятельней получится. Не равен час. Господа по всему, видать, серьезные. Они ведь вас и в Европе искать станут. Через проливчик я вас, ангел мой, конечно, переправлю. Дело небольшое. Если не побрезгуете утлым рыбацким челном, завтра же поплывете себе с Богом, ловя под парус ветер ревущий». «Да что у него все ветер да ветер», — подумал Эраст Петрович, которому ужасно не хотелось расставаться с портфелем. «Я не в свои дела не лезу, ибо скромен и нелюбопытен. Однако вижу, что многого мне не досказываете. И правильно, персиковый мой, слово серебро, а молчание золото. Бриллинг Иван Францевич — птица высокого полета. Можно сказать, орел пригордый между дроздами, а бы кому важного дела не доверит. Так как же с...» «А в каком смысле?» «Насчет портфельчика-то. Я бы его со всех сторон сургучом обляпал, дал бы курьеру посмышленней, вмиг бы до Москвы долетел, как на троечке с бубенцами. А уж я бы и телеграмку шифрованную заслал: встречайте, мол, владык небесных дар бесценный». «Портфель спрятан в надежном тайнике. И доставлю его я сам, головой за него отвечаю. Вы уж, Порфирий Мартынович, не обижайтесь». Ну что ж, воля ваша. Мне же и спокойней. Ну, их чужие секреты, мне и своих хватает. В тайнике так в тайнике. Вы пока отдохните, дружочек. Младость сна требует. А у меня, старика, все равно бессонница. Так я покамесь насчет лодочки распоряжусь. Завтра... А получается, что уже сегодня чуть светочек буду у вас. Доставлю к морскому брегу, облобызаю на прощание и перекрещу. А сам останусь на чужбине сиротой бесприютным прозябать. Ох, тошно, Афонюшки, на чужой сторонушке. Каюсь, заболтался. Соскучился по живой русской речи. Все, знаете, на витиевато стянет. Наши умники посольские больше по-французски изъясняются. Не с кем душу отвести. Пойду. Ой-ой-ой, там бурны дышат непогодой.